«Гордеев, чем у тебя так воняет?» — услышал я из душа голос Трекошкина. «Ты там ванну с бомжами принимаешь, что ли? Черт, неужели я забыл закрыть дверь? Вот лопушера!» Я высунулся в коридор и проорал Ваське, который снова копался в моем пустом холодильнике. «Дверь за собой запри, а то, как бы снова тот отморозок с монтировкой не заявился». «Да запер я, запер. Зачем так орать-то?» — ответил, посмеиваясь, Трекошкин. «Я сейчас», — буркнул я ему в ответ и пошел в третий раз намыливать голову, в надежде избавиться от мерзкого запаха помоев. Хорошо хоть кристалл спрятал. Ваське пока не надо про него знать. Через полчаса, выйдя, наконец, из душа, я оделся в последние, оставшиеся у меня, джинсы и свитер, и поплелся к ближайшему мусорному контейнеру выкидывать свою простреленную и мерзко пахнущую одежду. Трекошкин шел рядом и возмущался. «Вот что за мужики такие уродские пошли, я ведь все только ради них, и грудь женам первоклассную делаю и тонус возвращаю, а этот урод с монтировкой на меня. Куда катится этот чертов мир? ХМ, вернуть тонус, это так теперь называется, надо бы запомнить», ухмыльнулся я. «Санчо, вот че ты все ерничаешь, я к тебе серьезно, душу, понимаете ли, изливаю, а ты? Да ладно, Васин, это ж я так, не со зла», примирительно улыбнулся я Трекошкину. «Ты лучше вот что мне скажи, если б, скажем, у тебя было приличное помещение с хорошей мебелью, вывеска, там, красивая, секретарша в приемной, стал бы работать, спрос-то на твои услуги колоссальный, можно ведь не только грудь, а еще и губы с задницей моделировать, таких специалистов сейчас днем с огнем не сыщешь». Васька посмотрел на меня, как на недоумка, потом задумался и недоверчиво мотнул головой. «Секретарша, говоришь, а красивая?» — спросил он с придыханием. «Само собой, ну, если красивая, то стал бы, наверное», — блаженно ответил Васька. «Только мечтать-то не вредно, ведь на это на все куча деньжищ нужна, мне столько сроду не заработать, да и учиться я сюда приехал, и, между прочим, если ты не забыл, за казенный счет, а ежели начну уроки загибать, меня ой как накажут, учиться-то ты же не весь день будешь, а вечер на что, а насчет денег, конечно не заработать, если ты и дальше будешь за копейки сиськи дамочкам делать или уж тем более по своему любимому бартеру. К чему ты клонишь, Гордеев?» Васька смерил меня подозрительным взглядом. «К тому, что надо нам с тобой, Васин, из этой дыры в люди выбираться». «И как же?» – недоверчиво усмехнулся Трекошкин. «А вот это я беру на себя. Если все устрою, как сказал, точно будешь работать». «Да не вопрос», – решительно ответил Васька. «Только чё-то не верю я тебе, Гордеев». Я усмехнулся, немного помолчал, потом взглянул на Трекошкина и твердым голосом подытожил. «Не ссы, Трекошкин, все будет норм, вот увидишь. Только, если все выгорит, то 30% от прибыли мне. И чтоб не жульничать у меня, по рукам, заметано». Мы вернулись к нашему зачуханному флигелю и не спеша подошли ко входу в мою убогую квартирку. Я вдруг в нерешительности остановился и растерянно глянул на Трекошкина. «Ты не помнишь, я дверь запирал?» «Вроде да», — ответил Васька, удивленно поглядывая на приоткрытую дверь. «Вот дерьмо, Пушистик, проверь», — мысленно скомандовал я. Дракон влетел в мою комнату, и у меня чуть башню не сорвало от увиденного. Глава 5. Засланная красотка и два неудачника. На моей постели удобно устроилась умопомрачительная блондинка. Кроме прозрачного белоснежного пеньюара на ней больше ничего не было. Ну ни хрена себе. Это что за фея залетела ко мне на огонек? Я судорожно повернулся к Трекошкину и, легонько подтолкнув его прочь, торопливо сказал. «Васин, я совсем забыл. Тетка по отцовской линии ко мне обещалась приехать, та еще грымза. Вот, походу, она и заявилась. Ты иди-ка погуляй с часок или лучше с два, пока я ее выпровожу». Увидев, что Трекошкин ни хрена мне не поверил, я подтолкнул его понастойчивее. «Давай, давай, Васин, не до тебя сейчас». Я повернулся и быстро вошел в дом, захлопнув дверь прямо перед носом растерянного Трекошкина. Быстро глянув на себя в зеркало, я поправил прическу, приосанился и вальяжно вошел в комнату, и тут же в меня прилетели охмуряющие чары. Я, конечно, их с легкостью заблокировал, но виду не подал. Походу эта блондинка далеко не тупая, такие искусные чары просто так не скостовать. Ну что ж, поиграем по ее правилам. Я широко открыл глаза и чуть ли не язык на плечо вывалил, прям, как мой Пушистик, когда я ту симпатевую драконицу вызвал. Грудь блондинки начала часто и высоко вздыматься, а пеньюар, словно бы специально, съехал на плечи, оголив ее прелести. «Александр Андреевич, у вас тут так жарко», — томным голосом произнесла она, соблазнительно облизав пухлые чувственные губки. «Мне, если честно, тоже», — поддержал я ее, медленно стаскивая с себя свитер. «Ммм, какой вы, однако, горячий», — прошептала она с придыханием, еще больше распахивая пеньюар. Я продолжал ломать комедию и играть по ее сценарию, хотя не весь целиком. Эйфелева башня в моих штанах и не думала притворяться. «Я тут подписи собираю в поддержку депутата Матвеева», — томно перешла блондинка к сути дела, да притомилась слегка, если честно. «А у вас дверь была открыта. Дай, думаю, зайду. И как увидела вашу чудесную постель, вдруг так отдохнуть захотелось». Она игриво пробежала красивыми тонкими пальчиками по груди и похлопала ладошкой по кровати рядом с собой, явно приглашая меня присесть. Изобразив послушного зомби, я плюхнулся рядом с ней на постель, заметив краем глаза ее мимолетное изумление, когда она скользнула взглядом по моим вздыбившимся джинсам. И тут она достала из-за спины какую-то папку. «Может, и вы поддержите своей подписью многоуважаемого депутата Матвеева?» — возбужденно прошептала она, прихватив кончиками губ мочку моего уха. Ее упругая грудь уперлась в мое предплечье. Дамочка протянула мне раскрытую папку и шариковую ручку. «Ну что ж, стерва, давай глянем, что ты там мне подсовываешь на подпись». Продолжая стеклянными глазами смотреть на оголенные дамские прелести, я взял дрожащей рукой документ и ручку, а затем медленно перевел взгляд на бумагу. «Вот, тля, ну теперь все ясно. Хотя, мог бы и раньше догадаться. Ушлый утырок князь Мышкин решил подобраться ко мне с другого бока. Что ж ты так привязался к моему родовому имению? Надо будет непременно это выяснить. Ну и такая мадмуазель просто не могла прийти одна. Я мигом послал Пушистика на разведку. Точняк, недалеко от флигеля припаркован черный внедорожник с тремя мордоворотами на борту. Достаточно одного ментального сигнала от дамочки, и они будут тут. Ну что ж, не беда. Пушистик вроде бы подкопил немного маны, да и я тоже. Если что, мы их быстро успокоим. Хотя не думаю, что они будут чинить беспредел средь бела дня. Скорее всего, они здесь только для подстраховки, на тот случай, если я начну грубо вести себя с дамой. Ну тут вы не угадали, пацаны. Я же чертов джентльмен. Я взял ручку и дрожащей рукой потянулся к документу, типа, готовый уже подпись поставить. Блондинка аж замерла и дышать перестала, но ручка остановилась буквально в миллиметре от листа бумаги. Я повернулся к дамочке и голосом сомнамбулы сказал: «А, может, вам массаж сделать?» Я облизал ссохшиеся губы, расслабляющий, и в этот же миг закинул на блондинку ответные охмуряющие чары, дополнив их нарастающим возбуждением ее эрогенных зон. Взгляд красотки затуманился, и она сексуально прошептала: «Массаж — это звучит так возбуждающе». Она скинула пеньюар на пол и, прерывисто вздохнув, легла на живот. Я нежно провел по ее спине кончиками пальцев, одновременно поиграв чарами по ее центрам возбуждения. Она громко застонала и, порывисто развернувшись ко мне, начала стаскивать с меня джинсы. Когда последний кордон перед моей замковой башней был сломлен, блондинка набросилась на меня, словно изголодавшаяся пантера. Не знаю, как у других магов с этим делом, но для меня секс – это самый лучший способ пополнения запасов маны. Через час мой исток был заполнен до предела, да и Пушистику тоже перепало. Поддерживать охмуряющие чары в таких условиях было проще некуда. Когда дело было сделано, я одарил красотку чувственным воздушным поцелуем, вручил ей неподписанный документ и выпроводил за дверь, указав дорогу до черного внедорожника. Чары ее отпустят не раньше, чем через полчаса, и не факт, что она очень расстроится, вспомнив, что было между нами. А вот Мышкин будет в бешенстве. Ха, так ему и надо, недоноску хренову. Когда за блондинкой закрылась дверь, я приказал Пушистику следить за подходами к дому и, если товарищи из черного внедорожника захотят пообщаться, сразу же сигналить мне. Разобравшись с этим, я отправился в душ, где между делом обдумал свои дальнейшие шаги. Перво-наперво мне нужно закончить начатое и прокачать магический кристалл до красного уровня, при этом, по возможности, повысить объем своего истока и обзавестись еще одним слотом. В качестве нового умения я после долгого раздумья все-таки выбрал сооружение хотя бы небольшого пространственного хранилища, доступного и для меня, и для Пушистика. Это архиважное на начальном этапе умение позволит не беспокоиться о переноске и хранении различных предметов. В этом мире, как, впрочем, и в моем, Опасно носить что-либо ценное в карманах или сумках. Кстати, я пока не знал, научились ли маги этого мира инициировать пространственные хранилища. Память Гордеева мне ничего про это не поведала. Зато с огромным удивлением я узнал, что, оказывается, в этом мире есть неведомые для меня устройства и технологии, типа всемирной информационной сети, смартфонов, ноутбуков и компьютеров. Они предоставляли широкие и очень полезные для меня возможности. Смартфон Гордеева сгинул куда-то при его похищении. Поэтому надо было приобрести новые как можно скорее. Выйдя из душа, я сразу же решил заняться кристаллом. А то мало ли кто снова нарисуется. Не дом, а проходной двор какой-то. Еще раз убедившись, что дверь заперта, я прошел в свою комнату и достал из-под половицы магический кристалл. Получив от Пушистика сигнал, что злые дядьки на черной машине уже уехали, я поручил ему дальше следить за обстановкой. Положив кристалл на пол, я сел в позу лотоса и начал по новой процедуру его прокачки. В этот раз все прошло, как по маслу. Через час камень стал красным и начал испускать заметное свечение. Исток также удалось немного расширить. И самое главное, я успешно прокачал новый слот и создал в нем пространственное хранилище. Правда, сейчас его объем не превышал размеров обычного дорожного чемодана, но в будущем я планировал это исправить. Чертовски довольный результатом, я закинул кристалл в только что созданное хранилище и тут же плюхнулся на кровать. Только что проделанная работа настолько меня вымотала, что я сразу вырубился и проспал до позднего вечера. Проснулся я от дикого чувства голода. Пошарив по карманам своего костюма, я понял, что денег осталось офигеть как мало. На нормальный ужин, может быть, и хватит, но на оставшийся капитал у меня были другие планы. И раз с магическим кристаллом мы уже успешно разобрались, пришла пора заняться финансовой стороной моего существования. Я быстро привел себя в порядок, оделся в новый костюм и вышел из дома. Пушистик, заботливо охранявший все это время покой своего хозяина, отрапортовал, что вокруг все спокойно. Ну какой же крутой у меня фамильяр. Пушистик, почувствовав мое настроение, радостно застрекотал и предложил срочно еще кого-нибудь растерзать. Вот ведь неугомонный. Немного урезонив своего питомца, я дал ему новое задание. Требовалось найти какой-нибудь игорный дом или казино. Столичные аристы любили испытать судьбу и пошвыряться деньгами, а значит проблем с поиском возникнуть не должно. В памяти Гордеева я откопал и хорошо изучил его любимую карточную игру – покер. И сейчас я собирался применить полученные знания на практике. Конечно, не без помощи моего супер-дракона, но вы поняли. Вся фишка заключалась в том, что Пушистика, созданного с помощью божественного источника, не сможет отследить ни один маг или детектор этого мира. Хотя, признаться, в игорных домах, судя по информации из памяти Гордеева, была чертовски жесткая система контроля. На входе ты проходил через рамки магических детекторов, а в самом зале дежурили опытные чародеи и висели датчики, отслеживающие любые, даже самые мизерные всплески магических полей. Конечно, можно было бы попробовать грабануть какой-нибудь банк с помощью того же Пушистика, который мог свободно проникнуть в любое помещение и накидать в пространственное хранилище кучу денег, но уподобляться Акакию Кровожадному мне пока что-то не хотелось. Кстати, можно вынести кассу самого Акакия и его бандитского притона, а вот это была мысль. Но честное слово, так хотелось сыграть в карты, покуражиться и испытать азарт, что я уже не мог остановиться. Я был переполнен маной. Мой Пушистик тоже был заряжен на все 100, а пространственное хранилище жаждало наполниться баблом. Меня ждал нереально отвязный вечерок. Пушистик тем временем уже накидал мне несколько адресов, где можно было поразвлечься. И один из них совпал с местонахождением бандитского притона Великого Акакия, где я вчера успел покуролесить. Ну не прелесть ли кристаллу спионерили, босса замочили, а они все равно работают. Лады, пойдем добивать утырков. Но для начала все-таки надо позаимствовать у них то, что плохо лежит, а потом купить на это побольше фишек и вообще шикануть. У них же там стриптиз-бар вроде бы есть, а это мы любим, это нам нравится. Я приказал Пушистику еще раз прошерстить весь дом Акакия и искать деньги. Если будет возможность их незаметно стырить, пусть сразу закидывает в хранилище. Что тут началось? Походу моего Пушистика хлебом не корми, дай только денег натаскать, да кому-нибудь физиономию начистить. Мое хранилище, меньше, чем за полчаса, наполнилось до краев. Все, горшочек, не вари. приказал я Пушистику. Он разочарованно застрекотал, но ослушаться не посмел. Я не спеша прогуливался по бульвару, невдалеке от дома Акакия, ожидая, пока Пушистик закончит заниматься собирательством. Как только дело было сделано, я засунул руку в карман брюк и через него проник в пространственное хранилище, собираясь достать несколько купюр. Это че за хрень? Я медленно вытащил руку и взглянул на то, что когда-то называлось деньгами. У меня на ладони лежали ошметки разорванных в клочья денежных знаков. Твою ж мадмуазель, Пушистик, ну как так-то? Дракон гневно закликотал и тут же предложил найти того, кто придумал бумажные деньги, и серьезно с ним побеседовать. Ладно, фиг с ним. Успокоив Пушистика, я пошел искать подходящее место, где можно было бы выкинуть весь хлам из хранилища. Зайдя в какую-то безлюдную подворотню, я для начала вытащил из хранилища кристалл, а потом через небольшой портал вытряхнул все, что осталось от денег Акакия. На земле образовалась внушительная куча денежной трухи. Я грустно посмотрел на нее, горестно вздохнул и, вернув кристаллу на место, двинулся к выходу из проулка. «А-па-па-па-па!» — услышал я вдруг мерзкий голосишко. «А это кто у нас тут, дядя? Ты часом не заблудился? Это моя территория. Здесь проход платный». Навстречу мне шли двое. С виду, ничего особенного. Тощие и долговязые отморозки. У каждого в руках зажато по ножу. Видимо, от этого совсем страх потеряли. «Ну давайте, развлечемся, девочки, а то я уже совсем заскучал». «Сколько?» — спросил я в лоб. «Че сколько?» — не понял долговязый. «Ты тупой? Денег сколько? За проход? Ты откуда такой смелый?» Прогнусавил все тот же голос. «Чем мы делаем с такими бесстрашными, а костыль?» Обратился он к своему подельнику, поигрывая ножом. Тот посмотрел на меня тупым взглядом и, проведя ножом в районе горла, громко заржал. «Вот именно!» — подхватил долговязый. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Сколько?» — ленивым голосом спросил я, прицокнув языком. «Да все, что есть, тля!» — заорал отморозок, резко рубанув ножом воздух. «Вон, забирай!» — ухмыльнувшись, показал я на кучу денежной трухи. Долговязый с костылем подошли поближе и охреневшими глазами посмотрели на разорванные в клочья деньги. «Ты че наделал, придурок?» — заорал костыль, вороша руками бумажные ошметки. «Какого хрена?» Они вдвоем растерянно уставились на меня, пытаясь сообразить, что делать дальше. Я понимал, что, когда кончится их затуп, они начнут махать ножами, и поэтому на всякий случай активировал драконью кожу. Конечно, на таких утырков маны было жалко, но под рукой был полностью заряженный магический кристалл, так что можно будет быстро восстановить свои запасы. «Деньги есть?» — спросил я долговязого. «Че?» — он, походу, окончательно потерялся. «Ну ты реально тупой. Деньги есть?» — говорю. «Деньги, Али. Такие же бумажки, только целые». Указал я на кучу под ногами. «Это че? Ты, типа, нас ограбить пытаешься?» — промямлил долговязый. «Охренеть! Да тебя наконец-то доперла, обезьяна тупоголовая!» — ответил я, буравя его насмешливым взглядом. Его подельник в это время, позабыв про все на свете, продолжал копаться в денежной куче, пытаясь найти целые купюры. Потом он вдруг начал запихивать бумажную труху за пазуху. «Мы их склеим и в банк сдадим, верняк. Я уже делал так», — просипел он, глянув на подельника. В это время долговязый наконец вышел из ступора и угрожающе поднял нож. «Ну все, тварь, молись». Естественно, я был к этому готов и молниеносно наложил на него заранее заготовленную печать подчинения. Это, конечно, требует больше маны, чем простое воздействие на кишечник с мочевым пузырем, но я сейчас не экономлю. Глаза долговязого стали стеклянными. Он медленно опустил нож и уставился в одну точку. «Деньги есть?» — повторил я свой вопрос. Он кивнул. «Отдавай все». Тот начал рыться по карманам, вытаскивая из каждого небольшие денежные рулончики, аккуратно перетянутые резинками, и передавая их мне. Костыль перестал собирать разбросанную на земле бумажную труху и охреневшим взглядом уставился на подельника. «Ты че творишь?» – заорал он и саданул долговязому по лицу. «В принципе, того, что уже передал мне этот тощий хмырь, должно было с лихвой хватить на первоначальный закуп фишек и пару коктейлей. Так что я, потеряв всякий интерес к этим двум болезным, двинулся к выходу из подворотни и скомандовал долговязому через плечо: «Дерись и не выпускай костыля из переулка. Когда сделаешь дело, начинай есть деньги». Я не понаслышке знал, как сражаются люди под печатью подчинения. Они бьются остервенело, не чувствуя боли, пока враг не будет повержен или пока они сами не падут на поле брани. Если честно, я не завидовал костылю. Чем бы там дело ни кончилось, я наверняка знал, что эти два отморозка больше никому не причинят вреда. Я задержался у выхода из подворотни. Достав добытые деньги, я их развернул, выкинул резинки и, сложив в одну пачку, убрал в карман. Оборачиваться я не хотел, но, судя по звукам, дела у костыля были совсем плохи. Выйдя на оживленную улицу, я не спеша пошел к дому Акакия. Впереди уже маячила вывеска стриптиз-бара, под ширмой которого и прятался полулегальный игорный бизнес местной банды. Но тут я услышал, как чей-то женский голос назвал знакомую мне фамилию. Я обернулся и заметил в паре метров от себя невероятно красивую брюнетку с большими печальными карими глазами. На ней было надето черное строгое платье, но даже оно не могло до конца скрыть ее бесподобную фигуру. Она показывала прохожим фотографию какого-то молодого человека и спрашивала грустным голосом: «Простите, вы его здесь не видели? Это мой брат, Майков Павел». Глава 6. Срываем банк. Ну и как тут быть? Подойти и сказать, что ее брата убили отморозки из местной банды? Или просто пройти мимо? Это капец какой-то. Я прожил в своем мире больше 400 лет, но никогда не попадал в такие ситуации. Жалко, конечно, девчонку, но ей теперь ничем не помочь. Хотя, у меня в голове начал зреть план. Брата я ей вернуть не смогу, но есть варик отомстить и не дать им избавиться от тела. Я послал Пушистика в подвал проверить, там ли еще труп пацана. От тела бандиты хотели избавиться ночью, а на улице пока только поздний вечер. Да, все верно, парень еще в подвале. Я дал Пушистику задание полетать по дому и, если получится, собрать информацию об убитом, а сам направился к девушке. «Простите, я краем уха услышал, что вы спрашиваете про Майкова Павла. Она прямо так вся и ожила. Да-да, вы знаете, где он?» Скороговоркой произнесла она, уставившись на меня так, словно от моего ответа зависела ее жизнь. «К сожалению, нет. Но сегодня днем я краем уха слышал, как мой знакомый упоминал его имя в разговоре. Я могу навести справки, вдруг он что-то знает. Ой, спасибо вам огромное. Вот мой телефон», она подала мне маленькую карточку. «Если что-то узнаете, позвоните мне, хорошо? Только вот прямо сразу, даже если ночью. Я все равно сегодня не усну», с грустью добавила она. «Хорошо, непременно позвоню. Я буду ждать», и она взглянула на меня своими огромными карими глазами. «Офигеть, какая она красивая, аж дух захватывает». Я отошел в сторону и глянул на картонку. Там было написано много цифр, а над ними имя — Екатерина Майкова. Супер. Теперь я знаю, как ее зовут. На всякий случай я убрал картонку в хранилище и направился к стриптиз-бару. «Ну все, уроды, держитесь. Не знаю, за что вы хлопнули Катькиного брата, но я вам это с рук не спущу». Я вошел в бар и огляделся. Все было стандартно. Обыватели бухали, пялились на обнажающихся танцовщиц и сорили деньгами. Кстати, а девчонки тут были ничего такие. О, а вон и та, фигуристая блондинка, которую я сегодня видел спящей, когда на крышу карабкался. Танцует она точно круче всех. Я кликнул Пушистика. Он вернулся с новостями. Оказывается, Пашку убили за то, что он крупно проигрался, и потом, вроде как, в расстроенных чувствах врезал по морде какому-то мудаку из верхушки пищевой цепи этой банды. Был еще какой-то мутный разговор, типа, он им остался должен крупную сумму и трясти ее собираются с его сестры. И вроде как завтра к ней отправит трех мордоворотов. Не знаю, с какого хера они хотят предъявить Катьке долг ее братца, но мне это нифига не нравится. Ладно, с этим позже разберемся. Тело пока на месте, Пушистик периодически заглядывает в подвал. Сейчас мне надо понять, как попасть в игорную зону. Я стандартно отправил на разведку Пушистика. Не прошло и 5 минут, как он все разузнал. Вход был замаскирован ширмой и находился в дальнем конце зала, где стояли 2 амбала. Они проверяли у входящих какие-то карточки, по всей видимости пропуска или персональные приглашения, и мне позарез надо было раздобыть один из них. Состряпать это было бы гораздо проще, если бы Пушистик умел грамотно бумажки тырить. Но фиг там, ошметки пропуска не подойдут, надо где-то раздобыть целый. Я запустил дракона проверять зал и искать клиентов с такими же пропусками, но даже когтем к ним не прикасайся, строго-настрого приказал я. Пушистик возмущенно фыркнул и полетел выполнять задание. Он сразу нашел нескольких человек с пропусками. Идеально подошел только один из них, изрядно натрескавшийся пожилой очкастый аристократ, пытающийся незаметно облапать ту самую танцовщицу, которая мне приглянулась. Девчонку он уже изрядно достал, но охрана никак не реагировала, и бедняжке приходилось дальше крутить своими прелестями перед этим животным. «Привет, чмошник», — без обиняков заявил я очкарику, присев рядом с ним. «Простите, что?» — Аристо начал строить из себя глухого идиота. Походу сработал защитный рефлекс страуса, засунуть голову в песок и притвориться кактусом. «Я говорю, чмо у тебя, капец, какое стрёмное!» Очкарик возмущенно запыхтел, потом покраснел и начал оглядываться по сторонам в поисках поддержки. Охрану он, походу, тоже достал, и те не вмешивались только из-за нежелания связываться со старым пердуном, который мог оказаться кем угодно, даже князем. Но они явно были не против, чтобы с ним разобрался один из посетителей. Поэтому амбалы дружно отвернулись и принялись смотреть каждый в свою сторону. «Да как вы смеете?» – заорал вдруг очкастый, пытаясь перекричать музыку. «Да вы знаете, кто я такой, жопа говорящая, вот и кто?» Продолжал я унижать болезного. Очкарик побагровел и слетел с предохранителей. «Да я тебя в порошок сотру, холоп, землю жрать у меня будешь и сапоги мои облизывать!» Заорал он на весь зал, вскочив с места. Я подмигнул танцовщице, которая благодарно улыбнулась мне в ответ. Ей было явно по кайфу, что кто-то осадил и отвлек на себя этого мудака. «Какая же офигенная у тебя грудь, красотка!» Послал я ей легкий ментальный сигнал. Она кокетливо качнула бедрами и, послав мне воздушный поцелуй, сошла с подиума и скрылась за сценой. Заряженный на все 100 воздушным поцелуем обнаженной блондинки, я вновь повернулся к очкастому недоразумению. «Можно начинать?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Что ты хочешь начинать, тварь?» — еще сильнее завизжал очкарик. «Ну, жрать землю и сапоги лизать», — невозмутимо ответил я. Очкастый на секунду потерялся от моего ответа, но потом снова заверещал. «На колени, червяк, жри землю», и он торжествующе указал пальцем себе под ноги. «Может, на улицу выйдем для натуральности? Так хочется землицы пожрать, аж скулы сводит. Ты там, случаем, не маг с даром псионики? Вы бы видели, какой гордостью заиграло лицо этого ушлепка. Нижняя губа оттопырилась, нос надменно задрался кверху, а рука величаво поправила редеющую шевелюру. Я охренеть какой телепат. Надеюсь, ты теперь понял, с кем связался». Жесть, как хотелось заржать, но я сдержался. Походу, в этом мире маги-псионики действительно большая редкость. Уже боюсь. «Ну что, на улицу, за свеженькой землицей?» — покорно ответил я. «За мной, смерть!» — высокомерно произнес очкастый идиот и величаво двинулся к выходу. А мне только этого и нужно было. Мы вышли из бара и, перейдя дорогу, остановились на краю бульвара, засаженного с обеих сторон раскидистыми липами. Очкастый придурок, пошатываясь, ковырнул кончиком туфли дерн и торжествующе посмотрел на меня. «Жри!» — выпалил он заплетающимся языком. Вот тут я уже не сдержался и громко загоготал, а через секунду наложил на старого пердуна печать повиновения. Стеклянный взгляд и безвольно опустившиеся руки очкарика доставили мне непередаваемое удовольствие. «Ну что за чудесный вечер, давно так не веселился!» Отдавая деньги и пропуск в игорный зал, приглушенно приказал я аристократу, любезно взяв его под локоть. Со стороны могло показаться, что два друга, уединившись под деревом, мило беседуют. Очкарик открыл барсетку и выдал мне 2 толстые пачки новеньких хрустящих купюр очень большого номинала, а потом, покопавшись в кармане, протянул пропуск. Деньги я быстро закинул в хранилище, а пропуск зажал в руке. «А теперь ты, собака, даже не так, ты, изголодавшийся кобель». Аристо тут же сиганул на четвереньки и начал шумно обнюхивать ствол липы. Потом он резво задрал заднюю ногу и, ну, вы поняли. Пометив 5 лип и 3 скамейки, он с лаем накинулся на ногу одной пухлой дамы и начал очень лихо производить поступательные движения тазом. Дальше за обезумевшим стариканом я наблюдать не стал и, быстро перебежав дорогу, вернулся в бар. Пройдя через общий зал, я подошел к верзилам, стоящим на входе в игорное отделение, и показал им пропуск. Те глянули на картонку и, ни слова не говоря, отодвинули ширму и открыли мне дверь. Я вошел и, если честно, немного приохерил от увиденного. Довольно просторный зал был богато украшен позолоченной лепниной и фресками. Повсюду стояли игорные столы, автоматы и рулетки. Вокруг них сновали с подносами полуголые красотки, разносящие алкоголь, а на трех подиумах с пилонами соблазнительно танцевали стриптизерши. На входе меня ждал тщательный досмотр, но, поскольку, кроме родового перстня, на мне никаких других магических артефактов не было, охрана быстро потеряла ко мне интерес и пропустила дальше. Я неспешно прошелся по залу, подошел к барной стойке и заказал у официанта яблочный сок со льдом. Тот посмотрел на меня, как на идиота, но крупная денежная купюра сразу сняла все вопросы. Яблочный сок со стороны смотрится, как вискарь. Мне нужно было слиться с толпой, но при этом остаться трезвым. Оценив обстановку, я подметил подходящий покерный стол и пошел прикупить фишек. Набрав их на охренеть какую круглую сумму, я вернулся в зал и, как только появилась возможность, присоединился к игре. Пушистик уже был наготове. С его помощью я видел карты всех моих оппонентов. Дабы не вызывать излишних подозрений, я балансировал между выигрышами и намеренными проигрышами. И, в конечном итоге, у меня получилось утроить свой первоначальный капитал. К тому времени наш стол практически опустел, а вокруг стояла, пристально глядя на меня, чуть ли не половина всех магов, отвечающих за соблюдение правил. Походу, они так и не доперли, как я выигрываю. Учитывая тот ажиотаж, который вызвала у персонала моя игра, я понимал, что так просто уйти мне уже точно не дадут. Значит, можно не скромничать и обобрать до нитки оставшихся игроков, а там видно будет. Ну что ж, сказано, сделано. Я заманивал оставшихся противников чередой проигрышей, а потом ждал хорошую карту и шел ва-банк. В итоге количество фишек передо мной увеличилось еще втрое. Последний противник, какой-то отчаявшийся граф, проиграв все, хотел поставить на кон свой особняк и жену в придачу. Ну ты и жучара, ты мне еще тещу сбагри, неудачник. Я сочувственно улыбнулся графу и покачал головой. Бедолага начал рвать на себе волосы и материться на весь зал. Он попытался перевернуть игровой стол, но охрана его сразу скрутила и вывела освежиться. Я не торопился вставать из-за стола, глядя задумчивым и даже немного скучающим взглядом на огромную гору фишек перед собой. Точнее, я сделал вид, что задумался. В это время Пушистик собирал для меня информацию. Похоже, тот тощий отморозок в черном костюме, которым я прикидывался в подвале, стал главарем за место скоропостижно скончавшегося Акакия. Он подрядил двух своих бугаев разобраться со мной. Ему нужны были мои деньги и, как банально, моя голова. Ха! Еще один лузер возомнил себя великим и кровожадным. Мне, если честно, даже интересно стало, как они все это состряпают. Ну ладно, пора и честь знать. Я встал из-за стола и попросил двух очаровательных официанток с большими КХМ глазами помочь мне донести фишки. Я накидал их на два пустых подноса, щедро отсыпав девочкам на чай, и они, грациозно покачивая бедрами, пронесли их через весь зал к кассе. Это было то еще зрелище. Когда я получил от кассирши два больших черных мешка, заполненных деньгами, я первый раз порадовался, что деньги в этом мире сделаны из бумаги. Хилый Гордеев вряд ли дотащил бы даже такие мешки до дома, а если бы они были заполнены золотом, но я-то не просто Гордеев, я есть Грут, великий повелитель драконов, и у меня был план. Я немного подпитал манай руки, поднял мешки и пошел с ними к туалету. Проходя мимо таращившегося на меня охранника, я выдал: видал, сколько выиграл, обоссаться можно, и, нетерпеливо потерев ногу об ногу, сиганул с мешками в туалет. Я знал, что в игорном зале все утыканы следящими приборами, по-здешнему, камерами. В туалете они тоже были и следили за всем помещением, исключая индивидуальные кабинки. В одну из них я и забрался со своей ношей. Перекидав всю выигранную наличность в пространственное хранилище, я забил мешки истерзанными рулонами туалетной бумаги, которую натаскал мне со всего дома Пушистик. Теперь можно и на выход. Довольно потирая руки, подумал я, схватив два заметно полегчавших пакета, я вылез из кабинки и посмотрел на себя в большое зеркало. «Молодчик, Гордеев, так держать!» Подмигнул я своему отражению, и тут из дальней кабинки выглянул весь красный от натуги мужик. «Братан, бумажки не найдется?» Я реально чуть в голос не заржал. Пушистик, походу, обобрал все туалеты. Я подтащил к кабинке свои мешки и, загородив их от камер, достал бедолаге рулон туалетки. «Спасибо, братан, выручил». Довольный мужик скрылся за дверцей кабинки. Я вышел в коридор, а затем протиснулся между двумя бугаями в помещении стриптиз-бара. И тут ко мне подошла она, та самая блондинка, к которую я избавил от похотливого очкарика. В этот раз впервые на ней была одежда. Смотрелась она просто сногсшибательно в своем черном полупрозрачном обтягивающем платье. «Привет, красавчик, не угостишь мартини?» — возбужденно прошептала она мне на ухо. «Черт, ну как тут откажешь?» «Не вопрос, милая», — шепнул я в ответ. «Тебе бокал или возьмем сразу бутылку и где-нибудь уединимся, а то после тебя ни на одну из них даже и смотреть не хочется», — я указал на стриптизерш. «А ты шалун», — кокетливо прощебетала она в ответ. «Номер 22, этажом выше, лестница вон за той дверью», — и она указала в противоположный угол зала. Окинув меня горячим и многозначительным взглядом, она удалилась, соблазнительно покачивая бедрами. «Капец, ты хитрая, думаешь, попой повертела, и все, я уже попался?» «Ни хрена подобного, я бегло просмотрел через пушистика план второго этажа. 22 номер был угловым, и от него до пожарной лестницы вел длинный коридор, но так-то можно было и в окно сигануть. Там их было дофига, и ни на одном из них решеток я не заметил. Короче, что размусоливать? Надо действовать». Я подхватил мешки с туалетной бумагой и подошел к барной стойке. «Уважаемый, будьте добры, бутылку мартини, два бокала и что-нибудь из закуски в 22 номер». Бармен молча кивнул и пошел выполнять заказ. После этого я выждал минут 10 и лишь после этого, неторопливо волоча за собой мешки, пошел к двери, на которую указала мне блондинка. Пушистик держался рядом и был начеку, готовый к любым неожиданностям. Охранник, горой возвышающийся около выхода на лестницу, смерил меня настороженным взглядом, но дверь все-таки открыл. Я поднялся на второй этаж и подошел к номеру 22, он был совсем рядом с лестничной клеткой. Пушистик первым влетел в номер и передал мне изображение происходящего внутри. Я, если честно, даже немного опешил от увиденного. Конечно, я ожидал подвоха, но не такого же грубого. Блондинка стояла возле миниатюрной барной стойки и что-то напряженно перемешивала в заранее заготовленном бокале мартини. «Твою ж дивизию, вот как так-то, все же так хорошо начиналось. Да и неужели она не могла придумать что-то поизысканнее, например, губы с ядовитой помадой или дикобраз, стреляющие отравленными иглами, или, на крайняк, взрывающийся презерватив, а тут обычное снотворное или яд в бокале. Клофелинщица хренова». Я широко зевнул и хотел было уже сваливать из этого вертепа, чтобы наконец-то где-нибудь как следует пожрать, но вдруг вспомнил про Майкова. «Черт, надеюсь, я не опоздал». Быстро послав Пушистика в подвал, я облегченно вздохнул, увидев, что тело все еще на месте. Но, судя по суете во дворе и в коридоре, недолго ему там лежать осталось. Я приказал дракону дежурить в подвале и сообщить мне, как только тело начнут выносить. Ну, делать нечего. Пока есть время, надо глянуть, чем там меня отравить хотят. Прежде чем войти в номер, я еще раз проверил свой исток и кристалл. Первый был заполнен маной под завязку, а вот кристалл уже опустошен больше, чем наполовину. Блин, как же мне не хватает моего прошлого тела, в котором были практически неиссякаемые запасы маны. Я постучал в дверь. Через пару мгновений за ней послышались легкие шаги. «Заходи, красавчик». «Я уже заждалась», — томным голосом произнесла блондинка, сверкая до неприличия глубоким декольте. Я втащил в номер два больших черных мешка и захлопнул за собой дверь. Блондинка вопросительно взглянула на них и удивленно подняла бровь. «Не парься, детка, это мусор», — равнодушно ответил я, пиная один из мешков. «В смысле, мусор?» — растерянно переспросила она. «Да сущий пустяк, право же, использованная туалетная бумага», — и тут я нисколько не покривил душой. «Я как раз шел мусор выбрасывать, а тут дверь бара открылась, и я тебя увидел. Ты сразила меня в самое сердце, детка. Дай, думаю, зайду». «А мусор?» — я еще раз пнул один из мешков. «Ну не оставлять же его на улице в самом-то деле». Красотка как-то странно взглянула на меня, но через миг, натянув на себя прежнюю маску шаловливого кокетства, промурлыкала: «Проходи, мой мачо. Мартини уже принесли». Она прошла к барной стойке, аппетитно виляя бедрами. «Черт, ну как вот на такую красотку и ману не потратить? Капец, как хочется узнать, что же все-таки она мне в бокал подмешала. Ну да ладно, гулять, так гулять». Я скостовал печать откровения и наложил на блондинку. Оказывается, звали ее Лиза, и я ей даже был немного симпатичен. Ну ясен перец, я же полубог-полудракон. Но и это ни хрена не главное, а основная суть в том, что ей приказали отравить меня, а она, вместо яда подмешала в бокал снотворное. Вот ведь дуреха. Тебя же грохнут за это. Зачем так рисковать? Я узнал все, что было нужно, и быстро снял печать, чтобы не тратить дальше ману. Тем временем Лиза села на барный стул рядом со стойкой и призывно кивнула мне на соседний. Стоило только мне на нем устроиться, она тут же взяла в руку свой бокал мартини. «За тебя, красавчик!» Она немного отхлебнула из бокала и, сексуально обхватив пухлыми губками оливку, с наслаждением отправила ее себе в рот. Я взял свой бокал, встал со стула, подошел к раковине и вылил туда мартини. Лиза смотрела на меня округлившимися глазами. В ее взгляде изумление мешалось со страхом. Не обращая внимания на ее реакцию, я сполоснул свой бокал, налил в него новую порцию мартини и, улыбаясь, сел рядом с Лизой. «Что ты?» — в ее голосе звучал неподдельный страх. «ТС», — я ласково приложил свой указательный палец к ее чувственным губкам. «Сейчас все будет хорошо». И я молниеносно наложил на нее печать забвения, стерев из памяти все произошедшие с ней после того, как она отправила в рот оливку. «За тебя, детка», — улыбаясь, ответил я на ее тост и залпом осушил бокал. Лиза пододвинулась ко мне поближе и сочно поцеловала меня в губы. Встав со стула, она взяла меня за руку и, игриво поглядывая, нежно потянула в сторону кровати, медленно снимая с себя платье. «Вот ведь чертовка! Многое бы сейчас отдал, чтобы это был не наигранный спектакль, а реальные чувства». Когда мы оказались рядом с кроватью, она легонько толкнула меня на постель и начала медленно расстегивать мои брюки. «А дальше? Что за КА и краткое Ф? И как теперь сделать вид, что я отрубился? Это же нереально! Вы когда-нибудь пробовали?» «Вот и я, нет, но мне пришлось, потратив на это маны чуть больше, чем дохера. Зато все выглядело очень реалистично. Первый раз в жизни моя башня пала, находясь в такой крепкой осаде. Даже как-то стыдно стало. На всякий случай для подстраховки я призвал Пушистика. Да и что толку ему сидеть без дела в подвале и наблюдать за трупом? Там походу какая-то заминка вышла и тело пока не трогали». Через пару мгновений в номер вошли двое амбалов. Лиза в это время отошла к барной стойке и залпом выпила бокал мартини. Руки ее при этом едва заметно дрожали. «Че за херня?» — вдруг заорал один из мордоворотов. «Где деньги, тварь?» Он подскочил к Лизе и со всей дури саданул ей по лицу. Бедная девчонка упала со стула и, пытаясь неумело защититься тоненькой ручкой от следующего удара, стала быстро отползать к стене. «Ну все, капец тебе, мутант недоделанный!» — яростно прорычал я, поднимаясь с кровати. Глава 7. Закрываем притон Акакия. Первого бугая, который спокойно стоял у выхода, я отправил поспать на пару часиков. Его туша сразу осела на пол и осталась лежать без движения. А вот второй ублюдок сейчас отхватит у меня по полной программе. Будет знать, как беззащитных девчонок обижать. Только вот шум поднимать не следует, а то сюда вся охрана сбежится. Хотя, мне... капец как хотелось пошуметь. Я накачал руки и ноги Гордеева Мана и подскочил к опешившему Верзиле. В это время он уже тянулся за пистолетом. Я раскрыл ладонь буквой В, отставив большой палец, и врезал упырю в трахею, потом прошелся по печени и солнечному сплетению, окончательно выбив из него дух, и завершил комбинацию ударом в висок. Отморозок рухнул мешком к моим ногам и, что-то бессвязно прохрипев, затих. Походу с последним ударом я все-таки переборщил, жить не будет, а нифиг было руки распускать. Онемевшая от неожиданности и страха Лиза смотрела на меня большими испуганными глазами. Она забилась в угол и дрожала, как осиновый лист. Я осторожно подошел к ней и присел на корточки. «Прости, прости», — испуганно повторяла она, загораживаясь от меня своими тоненькими ручками. «Я не хотела, это они меня заставили». «Успокойся, я тебя не обижу», — тихо произнес я, мягко взяв ее за руку. «Я знаю, что ты заменила яд снотворным». Она удивленно взглянула на меня и хотела еще что-то сказать, но я ее прервал. «Послушай, у нас очень мало времени. Тебе есть куда пойти, оставаться здесь не вариант». Лиза в нерешительности замерла, а потом медленно мотнула головой. «Хреново», — ответил я, и полез в карман. Выудив оттуда большую пачку денег, я протянул их Лизе. «На вот, бери, этого хватит на первое время. Сними квартиру где-нибудь на окраине, а лучше совсем уезжай из города. Здесь тебя рано или поздно найдут. Есть во что одеться?» И я, судорожно сглотнув, посмотрел на ее полуобнаженное тело. Лиза наконец-то стала выходить из ступора. Она вскочила, со стуком раскрыла гардероб и выкатила из него дорожный чемодан. Открыв его, она начала беспорядочно кидать внутрь одежду и предметы гигиены. Ее продолжало трясти. Увидев, что она пытается запихнуть в чемодан норковую шубу. Я взял ее за руки и тихонько приобнял. «Успокойся, слышишь?» – тихо прошептал я ей на ухо. «Просто дыши. Вот так, вдох, выдох». Через какое-то время ее дрожь унялась, и она крепко прижалась ко мне. «Можно мне с тобой?» – умоляюще прошептала она. «Я одна пропаду. Я не умею одна. Да твою ж мать! И что мне с тобой делать, поселить у себя во флигеле? Я ж простой студент. Стопи! Какой, нахрен, студент? Я есть груд, и у меня в хранилище куча бабла». Решение пришло молниеносно. «У тебя есть телефон?» – Лиза быстро кивнула. «Давай сюда». Она тут же бросилась к журнальному столику, схватила маленькую бумажку и что-то на ней написала, а потом протянула мне. Я сначала не понял, что она делает, и только увидев написанные на листке цифры, наконец-то допер и легонько улыбнулся. «Мне нужен сам аппарат, ну тот, по которому ты звонишь». «Зачем?» – удивилась она. «У меня своего нет, а ты себе новый купи, по которому тебя не отследят, и позвони мне на этот номер». Я вернул ей бумажку. «Утырки, которые придут на сигнал твоего мобильника, нарвутся на меня, а я уж с ними проведу разъяснительную беседу, поняла?» Лиза неуверенно кивнула. «Да не бойся, верну я тебе твой телефон, как все уляжется». Она наконец-то начала понимать. «Ты правда меня одну не бросишь?» – недоверчиво спросила она. «Не брошу», – твердо ответил я. «Хотя бы на первых порах, а потом сама решишь, надо тебе оно или нет». Недоверие в ее взгляде сменилось облегчением. «Слушай внимательно, много с собой не бери», – я показал на чемодан. «Только самое необходимое, и лучше вообще обойтись без чемодана. Оденься как-нибудь пострашнее, голову старушечьим платком обвяжи, что ли. Темные очки тоже не лишними будут. Сними номер на пару дней в какой-нибудь зачуханной гостинице и постарайся лишний раз на улицу не высовываться. Как только купишь телефон, сразу позвони мне». «Поняла?» Лиза затравленно кивнула и протянула мне мобильник. «Да не бойся ты, я тебя не обижу, сказал же. Через пару-тройку дней, как я все устрою, переедешь в нормальное место, не хуже этого». Я посмотрел на нее сочувственным взглядом. «А теперь, давай, одевайся и собирай только самое необходимое. У нас не так много времени. С этажа есть отдельный выход на улицу, да, в конце коридора направо, но внизу у дверей два охранника. Не страшно, с ними я разберусь. Давай, собирайся». Лиза быстро оделась, затем вытащила откуда-то вместительную наплечную сумку и побросала в нее документы, деньги и всякую разную мелочевку. «Ну вот, другое дело», – осмотрев ее с ног до головы, одобрительно сказал я. Пока она одевалась, я проверил ману. На Бугаев ушла почти половина ее запаса, и я спешно начал подпитку из магического кристалла. Когда Лиза была готова, я протянул ей телефон. «Вызови себе такси, только не сюда, а квартала за два от этого места. Уже решила, куда поедешь?» «Да, есть одна мысль. Я поставлю на тебя магический жучок, чтобы на всякий случай точно знать, где ты находишься. Если с тобой что-то случится, я почувствую и приду на помощь, хорошо?» Лиза снова молча кивнула, и я поставил на нее небольшую печать слежения. Она продержится не более 3 дней, но этого времени должно хватить. После того, как она вызвала такси, я ободряюще ей улыбнулся. «Ну все, тебе пора. Я пока здесь останусь. Есть еще одно незаконченное дельце. В коридоре никого нет, я проверил. Не спрашивай, как», — добавил я, увидев ее удивленный взгляд. «Просто доверься мне, ладно?» Она окинула меня грустным взглядом своих больших голубых глаз и вдруг быстро подошла ко мне и нежно поцеловала в губы. Когда за ней затворилась дверь, я удивленно посмотрел ей вслед. А вот сейчас это был не спектакль. Улыбнувшись, пробормотал я себе под нос. Пушистик летел за ней по пятам. Когда она подходила к выходу, двое охранников попытались, было, перегородить ей путь, но тут же осели на пол и заснули в обнимку друг с другом. Она изумленно перешагнула через их храпящие туши и вышла на улицу. Когда Лиза отошла от дома Акакия на пару кварталов и села в такси, я сразу вернул Пушистика обратно. Надо было срочно заняться Майковым. Труп все еще был в подвале, но во внутреннем дворе уже стояла старая колымага с открытым багажником. «Ага, значит, скоро грузить будут. Самое время для моего сюрприза. Сейчас вы у меня охренеть как попляшете». Я взял Лизин телефон и набрал номер службы спасения, выуженный из просторов памяти Гордеева. «Оператор Елена, что у вас случилось?» прозвучал в трубке приятный женский голос. «Спасите, меня держат в подвале», – испуганно зашептал я в трубку. «Рядом со мной лежит чей-то труп. Назовите свое имя и адрес, если он вам известен». «Владик», – сдавленно прошептал я и назвал адрес дома Акакия. «Машина уже выехала, Владик», – торопливо ответил оператор. «Вы помните, как там оказались? Я просто шел по улице. Подъехала машина, из нее выскочили двое и ударили меня чем-то тяжелым по голове. Очнулся я уже здесь. Откуда вы знаете, где находитесь?» Задала Елена закономерный вопрос. «Дьявол, а вот этого я не предусмотрел. Давай же, Гордеев, делись своей памятью, мне нужны подсказки». И вдруг ответ сам всплыл в моей голове, словно был уже заранее заготовлен. «Ну ты и чертяга, Гордеев, а может быть ты того не сгинул совсем, а просто затаился где-то там внутри и подкидываешь мне идейки? На телефоне работает геолокация, точка на карте показывает этот адрес». «Ясно, это ваш телефон?» «Нет, он был у трупа в кармане». Я сделал драматическую паузу. «Я больше не могу говорить, кто-то идет», и я тут же сбросил звонок. Пушистик уже дежурил у фасада здания. Осталось дождаться полицейской машины. Она прибыла на удивление быстро. Не прошло и 3 минут. Два полицейских подошли к верзилам, дежурившим возле арки во внутренний двор, и начали их о чем-то спрашивать. Неожиданно один из охранников выхватил пистолет и выстрелил 3 раза в бронежилет одного из блюстителей порядка. Точнее, это я его вежливо попросил применить оружие. Через несколько мгновений оба охранника лежали на брусчатке с простреленными черепушками, а полицейский наряд, отбежав к патрульной машине, вызывал подмогу. Ну а дальше все пошло, как по маслу. Из здания выскочили еще несколько спровоцированных мной охранников и начали палить по машине с мигалками. Через какое-то время их тоже успокоили. Понимая, что дело сделано, я выскочил из номера и, пробежав по коридору до торца здания, выпрыгнул через окно в узкий переулок. Стоило мне отбежать от дома Акакия, как к нему подкатило несколько полицейских машин, в том числе и машина с боевыми магами. Все здания в считанные минуты было оцеплено, а следом пошла обычная кропотливая оперативная работа. Первым пошел магический спецназ и всех положил мордами в пол, затем вошли оперативники и всех культурно поприветствовали. Приезда Воронков я дожидаться не стал. Увидев, что тело Майкова и подпольная нарколаборатория обнаружены, я с чувством выполненного долга отправился в уже известный мне ресторан «Вепри копыта», чтобы как следует перекусить. Народу в ресторане в это позднее время было немного. Я уселся за все тот же столик в углу, заказав несколько мясных блюд и бокал дорогого вина на аперитив. Вручив усталому официанту хрустящую купюру, я попросил принести непременно самое лучшее вино из тех, что у них имеются. Надо же дать этому месту второй шанс. Мясо-то здесь отменно умеют готовить. И, скажу я вам, вино оказалось вполне добротным. Совсем не то пойло, которое мне принесли в первый раз. Я с удовольствием распил бокальчик, а потом жадно накинулся на сочные стейки. Это было офигеть как вкусно. Я чуть язык не проглотил. Как же все-таки круто после превосходно проделанной работы просто сесть и отдохнуть, наевшись до отвала любимыми блюдами. А поесть я любил. Я же, мать его, повелитель драконов. Но тут вдруг я вспомнил про Катю Майкову. Черт, ну не ед. Так хорошо сижу, никого не трогаю, отлично провожу время, а тут такая засада. Я попытался отогнать непрошенную мысль, но она свербела внутри меня злобным соседским перфоратором. Да чтоб тебя. Короче, надо позвонить ей, сообщить неутешительные новости и успокоиться. Больше один фиг, ничем помочь не смогу. Всю банду Акакия размотали силовики, так что завтра к ней, наверняка, никто не заявится. Я достал телефон и Катину визитку. Нехотя набрав номер, я услышал в трубке длинные гудки. После продолжительного дозвона в динамике наконец-то раздался Катин голос. «Да, кто это?» Говорила она как-то уж очень напряженно и, как мне показалось, даже немного испугана. «Екатерина, я по поводу вашего брата». В трубке молчали. «Алло, Екатерина, вы здесь?» «Да». «С вами все в порядке?» Я реально стал беспокоиться за девчонку. Что-то с ней было не так. «Да, все хорошо», — ответил тот же напряженный голос. Я немного помолчал, раздумывая, стоит ли ей тотчас рассказывать про брата, ведь чувствую же, что девчонка на грани. Мало ли что учудит после этого разговора, но что-то внутри подсказывало, что сказать надо и прямо сейчас, не откладывая. «У меня плохие новости, Екатерина», — произнес я скорбным голосом. Ваш брат погиб, но, возможно, вам будет важно узнать, что люди, виновные в его смерти, понесли суровое наказание. Я об этом позаботился, и вдруг в трубке послышалась какая-то возня, хлесткий удар и сдавленный женский крик. На заднем фоне кто-то проорал: «Дай сюда», а через мгновение со мной заговорил совсем другой голос. «Слышь, ублюдок, у тебя есть ровно полчаса, чтобы притащить сюда свою чертову задницу, иначе девица лишится невинности и головы. Ты меня понял, мля?» Я узнал этот мерзкий голосок, которым сам какое-то время говорил, пока был в образе тощего очкарика. «Вот тварь, у меня аж скулы свело от злости. Этот утырок, походу, свалил от облавы из какого-то хрена сразу к Кате попёрся. А бедная девочка, видно, совсем одна осталась, отчаялась в конец и помощи уже ни от кого не ждет. Я так прямо и представил себе того тощего очкастого урода в черном костюме, бьющего с размаху Катю по лицу. Ну все, капец тебе, ушлипок. Адрес злобно бросил я в трубку. Приезжай один, если еще кого замечу, девке конец. И ублюдский голос назвал адрес. Я сбросил звонок и сразу вызвал такси. Затем, расплатившись с официантом и оставив щедрые чаевые, быстро вышел на улицу освежиться. Надо сегодня же додавить эту бандитскую падаль, чтобы никому больше не навредило. Я призвал пушистика и одновременно проверил запасы маны. Мой исток снова был полон, а вот в кристалле осталось меньше четверти заряда. Черт, придется экономить. Но так как других вариантов пополнения маны не было, то я забил и перестал об этом париться. Такси приехало через 5 минут. Я назвал адрес и поинтересовался, сколько займет дорога. Минут 20, прикинул таксист, почесав макушку, если повезет, то 15. Я показал ему банкноту. Если успеешь за 10, она твоя. Время пошло, легко, паря. Смотри, не обделайся, осклабился таксист и рванул с места. Че, да это ты от одного вида огромного дракона в штаны бы наложил, а если бы вздумал на нем прокатиться, то вообще бы живым на землю не вернулся. Я хмуро ухмыльнулся и стал пялиться в окно на спящий город. Дороги были непривычно пустыми, а дома проносились мимо со скоростью звука. А водила-то могит, оказывается, несется, как в жопу ужаленный. Это хорошо, значит, успею. Только тормозни метров за 100 до адреса. Мне надо воздухом подышать, буркнул я таксисту. Он, видимо, не так понял и заржал на весь салон. Да пофиг, главное, чтоб быстрее довез. На месте мы были через 8 минут. Я расплатился с довольным водителем-маньяком и быстро выскочил на улицу. Вон тот дом. Таксист указал на старое двухэтажное здание, которому требовался то ли срочный ремонт, то ли просто добротная шашка динамита. Ну и дыра, и как она там живет, видно, совсем с деньгами туго. Да пофиг, сейчас главное, чтобы жива осталась, а там разберемся. Такси взвизгнуло шинами и скрылось за поворотом, а я тем временем послал пушистика на разведку, и, если честно, сразу офигел. Оказывается, этот тощий придурок пришел один. Он че, просто брал меня на понт? Вот же неудачник тупорылый. Я приказал пушистику облететь дом и его окрестности несколько раз, и он снова никого не нашел. Охренеть, ты идиот, очкарик. Я, конечно, мог бы приказать пушистику разобраться с ним по драконьи, но это будет слишком легкая участь для такого отморозка. Ни от кого не прячась, я приблизился к дому и вошел в замызганный темный подъезд. Ага, квартира на первом этаже, сразу налево у лестницы. Походу это, я дернул дверь, и она легко поддалась. Пушистик мне показал, что Катя и Тощий находятся в единственной комнате этой квартиры. Катя лежала на кровати, зарывшись лицом в подушку, а очкастый вальяжно сидел на стуле, буравя надменным взглядом входную дверь. Я вошел и встал на пороге комнаты. «Ну вот он я, пришел, и че дальше?» – спросил я, кровожадно улыбнувшись отморозку в черном. Катя вдруг вскочила на кровати и глянула на меня своими большими карими глазами. В ее взгляде затеплились облегчение и надежда. «Ты кто такой, деточка?» – прошипел Длинный. «Деточка у тебя в штанах, урод», – ответил я, облокотившись на дверной косяк. «КХМ, так не пойдет», – сказал очкастый, поднимаясь со стула. «Или ты будешь отвечать на мои вопросы, или...» «Или что?» – насмешливо переспросил я. «Ты сам нарвался», – недобро ухмыльнувшись, процедил человек в черном. И тут вдруг пушистик очень громко проорал что-то насчет охренительно большой опасности. В следующий миг я уже наблюдал окрестности дома глазами дракона. «Гордеев, ты, капец, как влип!» Молнией пронеслось у меня в голове. Глава 8. Отмороженный таксист. К дому подлетело три черных внедорожника. Из них повыпрыгивало бандитов, как грязи. Человек 15 точно, может даже больше. Считать вообще было некогда. Они рассыпались по территории, окружив дом, и начали не спеша приближаться. Жесть. Ну как так-то? Я попался, как лошара. По-другому и не скажешь. Пушистика по моим расчетам хватит, максимум, человек на 12, да и то, если они не маги. Каждое убийство забирало его ману, причем, в конских количествах. Подзаряжать его некогда, а сам он не успеет. Но, как бы там ни было, я скомандовал ему разобраться с нападающими и тратить при этом как можно меньше маны. Пушистик с воинственными криками бросился на бандосов. Походу, он долго ждал этого приказа и начал отрываться по полной. Точнее, отрывались по полной конечности нападающих. «Ну, Пушистик, твою ж мать, сказал же, не трать зря ману». Но дракона было уже не остановить. Враги падали один за другим, не понимая, что происходит. Это продолжалось примерно с полминуты. Потом дракон жалобно пискнул и затих. Капец, мана кончилась. Я стал судорожно считать оставшихся бандосов. Жесть, еще пятеро. И плюс этот очкастый утырок, что пялится на меня со своей идиотской улыбкой. Походу, думает, что мне уже никуда не деться. Хер тебе, тощее недоразумение. Мы еще повоюем. Я быстро оценил потенциал своего источника и прикинул примерное время подзарядки от кристалла. Черт, чтобы вывести из строя всех шестерых, точно не хватит. На одного этого очкарика уйдет не меньше половины запаса. Я ощущал исходящую от него силу. Походу, это был очень крутой маг, раз смог так раскачаться. Вдруг я увидел, как он установил вокруг себя магический барьер. Это был охренеть какой сильный щит. Даже окружающий воздух стал потрескивать от напряжения. И нафига он так тратит ману? Ответ пришел сам собой вместе со звуками выстрелов. Внутрь комнаты брызнули осколки разбитых стекол. Из стен стали выбиваться фонтанчики штукатурки и кирпичной крошки. Я едва успел активировать драконью кожу. Ну капец тебе, тварь. А если еще и в меня кто-то из твоих выродков попадет, то за пиджак ответишь. Я его вчера только купил. Град пуль нарастал, и времени на раздумья не было. Я активировал на всех шестерых бандосов одну из самых простых печатей. Временную слепоту. Не знаю уж, насколько ее хватит, но надеюсь, она продержится подольше. С улицы раздался истошный крик, закончившийся протяжным стоном. Походу кто-то из утырков словил френдли файр. Ну вы и клоуны. Я схватил испуганную Катю за руку и немного поднял ее уровень адреналина, одновременно чуть снизив нервное напряжение. «Быстро, за мной, иначе нам конец», — крикнул я ей и потянул за собой. Хорошо, что в этот раз на ней были обтягивающие джинсы, а не то траурное черное платье, которое так портило ее фигуру. Она резво вскочила на ноги и быстро помчалась за мной. Ничего себе, да она походу спортсменка. Мы вылетели на улицу и со всех ног бросились к одному из черных внедорожников. И тут из-за угла, утробно ревя движком, выскочило авто. Оно неслось прямо на нас, завизжали тормоза, и я увидел в окне радостный оскал таксиста-маньяка, который меня недавно подвозил. «Охренеть, ты вовремя! Садись, паря, и девку свою не забудь!» – заорал он мне, сверкая безумным взглядом. Я втолкнул Катю на заднее сиденье, сам запрыгнул вперед, и машина с сумасшедшим визгом сорвалась с места. Оглянувшись, я увидел, как из дома выскочил тощий и кастанул нам вдогонку огненный шар, который пролетел всего в полуметре от нашего вильнувшего навстречу авто. Оставшиеся четверо бандитов вместе с очкариком запрыгнули во внедорожник и стартанули за нами. «Уйдешь от погони, в долгу не останусь», — выпалил я водителю и обернулся к Кате.